Часть вторая. Зараженная луна. Глава шестая. Гниющая земля. Мертвецы. Слава Терры. Астартес рассредоточились и двинулись в направлении источника вокс-сигнала, продвигаясь настолько быстро, насколько позволяла болотистая местность. Хорус возглавлял войско, живой бог шагал по зловонным трясинам и топям спутника Давина, не обращая внимания на отравленную атмосферу. Он даже не надевал шлем, поскольку улучшенный геном без труда нейтрализовал любые яды. Четыре отделения Астартес маршировали плотными фалангами, и за каждым членом Марневаля шагали по две сотни космодесантников. Следом за ними, рота за ротой, шли солдаты имперской армии. Все красных, форменных мундирах, сияющими лазганами и копьями с серебряными наконечниками. После того, как выяснилось, что обычные смертные не в состоянии противостоять токсинам в здешней атмосфере, каждый солдат был снабжен респиратором. Последствия выброски тяжелых орудий оказались ужасными, поскольку танки вязли в топкой почве и транспортные капсулы быстро засасывало зловонное болото. Тем не менее, огромные военные машины механикумов приземлились благополучно. Даже Астартес замедлили шаг, чтобы посмотреть на спуск трех громадных кораблей. Вопреки всем законам гравитации, они медленно опускались с желтого неба. Почерневшие от копоти громады почти стояли на огненных столбах тормозных двигателей, предназначенных для предотвращения сильных ударов. Но даже при всех этих предосторожностях в момент контакта земля загудела от сотрясения, а в воздух на десятки метров взметнулись фонтаны жидкой грязи и облака ядовитых испарений. В следующий миг отошли в сторону массивные створки люков, крепления автоматически разошлись, и на поверхность спутника Давина вступили титаны Легио Мортис. Диес Ире сопровождали мертвая голова и меч Ксестера, и длинные свитки священных клятв свисали с бронированной груди каждого из трех могучих колоссов. От их шагов на многие километры вокруг содрогались потревоженные болота. Исполинские ноги погружались в топь на несколько метров, достигая скального основания планеты. От любого движения вверх взлетали тонны грязи и воды, и сам вид грозных богов войны должен был сокрушить любых врагов воителя. Локин наблюдал за движением титанов со смешанным чувством восторга и тревоги. Восторга перед их колоссальной мощью, и тревоги по поводу того, что воитель счел нужным привлечь к проведению операции столь грозные разрушительные силы. Воины медленно продвигались вперед по вязкой грязи и зловонным лужам, почти ничего не видя дальше, чем на несколько десятков метров. Клубы густого тумана странным образом поглощали звуки, так что трудно было расслышать голоса идущих рядом солдат. Но зато Локин отчетливо улавливал шлепание по грязи воинов Люка Сидыры, идущих далеко справа. Однако их рассмотреть за облаками желтого тумана было невозможно, и по этой причине каждая рота поддерживала вокс-связь с соседями, чтобы никто не потерялся в непроницаемой мгле болот. И все же Локин не был уверен, что это помогало. Странные стоны и свисты, словно последние вздохи мертвецов, вырывались из-под земли, а в тумане появлялись загадочные тени. Каждый раз он поднимал болтер и прицеливался, но туман расходился, и появлялась фигура в золотых доспехах сынов Хоруса или в серых, несущих слово. Эрип повел на спутник Давина своих воинов, и воитель приветствовал его участие в походе. Туман с поразительной скоростью сгущался в непроницаемую пелену, и вскоре Локин мог рассмотреть только воинов своей роты. Они шли через темный лес безлистных, почерневших деревьев с мокрой блестящей корой. Локин задержался, чтобы внимательнее осмотреть одно из них. Тронул ствол латной рукавицы и поморщился, увидев, что кора стала сейчас же сползать мокрыми лентами. В прогнившей древесине кишмя кишили бесчисленные черви и личинки. «Вот это деревья!» – пробормотал Локин. «А что с ними?» – спросил Випус. «Я думал, они мертвы, но это не так. Разве? Они заражены, гниют изнутри». Випус пожал плечами и зашагал дальше, а Локин снова ощутил уверенность в том, что на спутнике произошло нечто ужасное. А при виде зараженной гнилью древесины появилась уверенность, что процесс еще не закончен. Он вытер рукавицу о наколенник и шагнул вслед за Випусом. Необычный марш через туманную трясину продолжался, и Астартес, благодаря встроенным сервомускулам, стали отрываться от солдат имперской армии, которым преодолевать заболоченное пространство было намного труднее. «Марневаль!» — окликнул Локин своих товарищей по внутренней связи. «Надо бы замедлить шаг, а то между нами и отрядами армии остается слишком большой разрыв». «Значит, им надо двигаться быстрее», — отозвался Абаддон. «У нас нет времени поджидать людишек. Источник вокс-сигнала уже совсем близко». «Людишек?» – переспросил Оксимант. «Поосторожнее, Эзекиль. Ты начинаешь говорить почти как лорд Эйдолон». «Эйдолон? Этот глупец, который в поисках славы, не дожидаясь поддержки, по своей инициативе предпринял высадку», – уточнил Абаддон. «Вряд ли меня можно сравнить с ним». «Мои извинения, Эзекиль, ты в самом деле далеко от него ушел», — невозмутимо заметил Оксимант. Локин с удовольствием прислушался к дружеской перепалке марневальцев, и их уверенные голоса вкупе с тишиной, царившей на спутнике Давина, немного рассеяли его тревогу по поводу произошедших в природе изменений. Он вытащил увязшую в грязи ногу и сделал еще шаг вперед, но на этот раз под сапогом что-то хрустнуло. Опустив взгляд, он увидел под слоем воды какой-то округлый, зеленовато-белый предмет. Локину даже не потребовалось его переворачивать, чтобы понять, что это череп, едва прикрытый лохмотьями полусгнившей кожи. Вслед за черепом из глубины показалась лопатка, и между ними, под слоем позеленевшей плоти, виднелся столб позвоночника. Разлагающийся труп всплыл и повернулся на спину, и Локин поморщился при виде невидящих глазниц, забитых илом и водорослями. Едва он отвел взгляд от гниющих останков, как заметил, что из трясины поднимаются еще несколько трупов, очевидно потревоженных тяжелой поступью титанов. Локин отдал приказ своим воинам остановиться и снова включил канал связи с командирами рот, а из болота все продолжали подниматься на поверхность сотни гниющих тел. Серая, безжизненная плоть еще кое-где оставалась на костях, и мертвые конечности шевелились от каждого шага титанов. «Это Локин», — произнес он. «Мы обнаружили какие-то тела». «Это люди Тембы?» — спросил Хорус. «Пока не могу сказать, сэр», — ответил Локин. «Они почти полностью сгнили, так что трудно определить принадлежность. Сейчас постараюсь разобраться». Он забросил болтер за плечо и наклонился, чтобы вытащить из воды ближайший скелет. Оказалось, что раздувшаяся, гниющая плоть служила приютом целому гнезду отвратительных червей и личинок. Конечно, кое-где сохранились еще и обрывки мундира. И Локин попытался стряхнуть с плеча прилипшую грязь. Под слоем грязи и слизи обнаружилась нашивка, на которой виднелась цифра 63 на фоне оскаленной волчьей головы. «Да, это 63-я экспедиция», — доложил Локин. «Это солдаты Тембы, но я...» Ему не удалось закончить фразу. Почти разложившееся тело внезапно поднялось из воды и сомкнуло костлявые пальцы на его горле, а глазницы трупа вспыхнули зеленым пламенем.